Выписка номер 3. Высшие миры сего, к коим относятся ангелы, архангелы и верховные демоны, такие как рыцари ада, имеют возможность читать людей, могут при желании слышать их мысли, видеть воспоминания и представляемые образы. Они в состоянии подавлять или же создавать разного рода воздействия на людей и при необходимости видеть их изнутри, как рентген. Чувства и эмоции им тоже подвластны, и они, например, могут легко распознавать ложь. Девку отдадим. Она никому не нужна, а там кого-нибудь из этих прижмем. Глаза Мари расширились, и девушка с трудом сделала шаг, покачнувшись. Так или иначе, она теперь первая в этом безумном списке. Чего? Жертвоприношения? Получается, что именно это и делают местные обыватели, лишь бы прожить еще немного. Скармливают слабых. Она плотно сжала челюсти от яростной мысли, что таких самих бы хорошо скормить. Что ей теперь делать? Бежать? Бессмысленно. Пытаться прибиться к тем парам? Вряд ли примут. Сейчас главное вернуться на то же место и не попасться. И Марина, аккуратно пружиня шаг, засеменила быстрее и подошла к тому самому дереву. Только один из мужчин, выглянувший из палатки, проводил ее взглядом, как вернулись трое. Пристально осмотрев ее, Саня пошел дальше и скрылся за деревьями, а один из палатки шикнул и подозвал к себе парней. Подошел Коля и аккуратно опустился на корточки, выслушав его, затем перевел хмурый взгляд на девушку. В это время вернулся Сет с рюкзаком на плече, и Колян кивнул, поднялся и подошел к своим. «Ну че, пацаны, пора перекусить?» Коля и Игорь засияли в предвкушении, и вскоре трое устроили пикник. Клали на хлеб бычки в томате, пили сок, попутно уплетая копченый сервелат. Сет иногда шутил, а друзья весело смеялись. Пригласили и Марю, но она отказалась. Лишь мужики из палат глядели с завистью на пирующих ребят, а на девушку, как на идиотку. Как оказалось, в этом месте тоже темнеет. На ночлег трое куда-то удалились, оно показалось логичным, если они опасаются мужчин из палаток. Марина решила сделать небольшую вылазку к той поляне. Было страшно, но любопытство пересилило ее. Она стояла между кустарниками и смотрела на то место, где демон схватил здоровяка. Но никаких следов там не видела. Ни капельки крови, ничего. Может, на расстоянии 5 метров просто сложно различить? Все же вокруг трава, но ближе подходить она не решилась и развернулась, направившись обратно. По возвращении в чащу она увидела, как из-за дерева вышел силуэт, буквально прямо перед ней, но не успела она вскрикнуть, как он зажал ей рот ладонью и прижал к стволу. «Тихо! Ни звука!» — шикнул Коля. Его она даже в потемках узнала по рассечению на лбу и фингалу. «Просто поговорим, хорошо?» Девушка смогла только кивнуть, и Коля отпрянул от нее. «Я знаю, что ты за нами ходила, заложили тебе. Легче тебе стало, что увидела?» «Не стало. Да и вряд ли здесь может стать легче, в принципе». Тихо ответила Марина, а сама вжималась в дерево, словно надеялась срастись с ним. «Все равно мы здесь все обречены. Скоро в это место никто ходить не будет. Вряд ли вы так долго протянете. А способа выбраться, как видно, нет». «Думаешь, мы бы тут сидели, зная о том, как свалить?» Он расстегнул ветровку, но, вопреки опасениям девушки, достал из-за пазухи батон хлеба, банку бычков в томате и полулитровую бутылку воды, протянув ей. «На, перекусишь. С голодухи пухнуть тут — это самое дерьмовое. Вон, того мужика вспомни». Она в недоумении уставилась на еду и сглотнула, когда желудок отозвался урчанием. «Спасибо. Неожиданно. А так, понятное дело, что мы тут как в клетке». Маря вздохнула и приняла продукты. Они уселись у дерева, и Коля мельком поглядывал на то, с каким аппетитом и как быстро она умяла почти все, что он ей отдал. Потом она просто жевала хлеб, запивая водой. «Одного мы тут видели, но к нам так и не попало. Сразу в обратную сторону двинул, не растерялся. И либо его демон поймал, либо мужик смог свалить. Так никто еще не делал». «Нам рассказали, был один спасшийся». «Ну вот», — вздохнул парень. «Но так можно, если только попал. Буквально минуту затупи и все. А ты раз знала, чего не побежала?» «Растерялась. Что еще? Я подругу сразу искать стала. Мы знали, за руки держались. А ее не утянуло, видимо». Поникла Марина, а уголки ее губ опустились. «И попасть сюда, так понимаю, не может. Там времени уже много прошло, наверное». Он ничего не ответил, и девушка спустя какое-то время спросила. «А вы как тут оказались? Туристы-то понятно, но вы не похожи на туристов». «А, мы дебилы, диггеры», — поправил себя Коля, услышав сухую усмешку Мари. «Я друзей сюда позвал проверить байку. Было нас четверо, кстати. Миша тут быстро с катушек слетел, буквально на второй день. Посчитал, что демон лишь иллюзия, испытание, проверка на прочность. Сам вышел на поляну и позвал его, взяв Санин травмат. Нам тоже интересно стало, мало ли, он прав, может быть. Бес, в общем, теорию об иллюзии сломал, как и самого Мишаню. А потом сожрал его, да начисто, даже траву и землю вылизал. Он, сука, людей любит». «Понятно теперь, чего крови нет. Сочувствую, что все так вышло. Но мы с подругой тоже дебилки, как видно. Сами и виноваты, что я тут оказалась. Мы вообще дядьку ее пошли искать. Он коп. А тот мужик, кстати, был похож на него. Я чего и кинулась-то, но обозналась. Его тут и нет, видимо». «А я подумал, что ты сразу поплыла, как сюда попала. Это нормально, наверное. Но не у всех так. Миша параноиком был всегда. Его перекрыло, это понятно, но Сет...» Понизив голос, Коля воровато осмотрелся. «С ним тоже что-то не так». «А в чем это проявляется, по-твоему? Просто я-то с детства во всю эту ересь верю. И сталкивалась. Да что там? У меня отчима грохнул не человек». Буркнула Марина, поморщившись. «Не сочти за ненормальную только. Впрочем, все равно». «Здесь я уже готов во все поверить, но Сет, он с первого дня стал каким-то другим. Он и раньше был у нас лидером и душой компании, но к другим всегда был лоялен и справедлив. А тут, как только у нас потасовка с теми мужиками случилась, и демон, не получив жертву, ввалился прямо в наш лагерь и забрал первого попавшегося. Саню словно подменили. Может, тоже головой двинулся, только вида не подает. А может, и не он это вовсе. Я его с детства знаю. А может, и сам я уже с катушек давно слетел, просто не понимаю этого». «В какой-то степени понимаю. Я сама в таком безумии последние дни кручусь, что другая бы на моем месте рехнулась уже. А я это сделала или раньше, или больная по умолчанию. Может, в стрессе у твоего приятеля все перевернулось в голове? Ответственность там, все дела. Или он одержим? Демоны, они же не из плоти и крови, наверное. Вот тут, кстати, не успела у подруги уточнить это». С прищуром размышляла Марина. В голову закралась совсем уж крамольная мысль, что Саня этот Отныне некто смотритель, приносящий жертвы и работающий на демона-пожирателя, коим девушка прозвала рогатого урода. Не знаю. Побаиваюсь я его последнее время. Вздохнул парень и поднялся, украдкой осмотрев округу. Я им ничего не скажу, да и ты тут попусту не сиди. Иди в лагерь. И если... В общем... Он замялся, взял короткую паузу, взъерошив волосы. «Никто не знает, что будет завтра, но на будущее скажу. Здесь все равны. Любой для демона — лишь перекус. Но это только для него. Не ставь кого-то выше себя. Если представится хоть какой-то шанс отсрочить свою участь, просто сделай это. Не жалей никого». «Тебя тут никто не пожалеет», — закончив говорить, Коля побрел во свояси. Спать здесь было не так уж и холодно. По крайней мере, Марина осмотрела и перетрясла вещи отданного в жертву мужика, закутавшись в них. Долго не могла уснуть, но все же провалилась в тревожную чуткую дрему. В какое-то время, или точнее утром, как ей показалось, она пришла в себя или узрела дурной сон, в котором Сет выходил из чужой палатки и мельком обернулся на Марию, а она заметила в его руке блеснувший шприц с продавленным штоком. Медленно подняла взгляд, увидев злорадную ухмылку парня, а также то, как он ей подмигнул, после чего встряхнула головой, и картина вмиг переменилась. Послышался шелест листвы в кронах деревьев, зрение прояснилось, появилась четкость. И никого в лагере она не обнаружила. Только две палатки, и она сама. Весь день прошел в тревожном, давящем ожидании. Хотелось сбежать, да некуда было. Вечером ее ждало жертвоприношение, но трое друзей пришли днем. Видимо, они отсиживались где-то в другом месте. Никто не успел заговорить, из палатки показался мужчина. «Ребят, моей жене плохо, помощь нужна!» Трое потупили взгляды, и только Марина решилась подойти, пусть мужик сначала преградил ей дорогу. «Я просто посмотрю!» Едва ли не пыхтя он уступил, а из второй палатки вышел другой мужчина. Девушка пробралась внутрь, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать застоявшийся смрад немытых тел, и обратила внимание на обливающуюся потом женщину. Судя по лужице неподалеку, ее уже вырвало, а может и не раз. Также она не могла не заметить страшную слабость, сковавшую ее. И в памяти прорезался четкий образ, как отчим носился по квартире, а потом по соседям, когда у матери упал сахар. Марина покинула палатку и жадно глотнула воздуха, переглянувшись между всеми. «Сладкое есть? Хоть кусок сахара, хоть конфета, хоть что-то!» Затараторила она с надеждой. Мысленно отругала себя за съеденный пикник. Сейчас бы он мог оказаться очень кстати. Мужчина из второй палатки виновато пожал плечами. Друзья Сета не ответили, а сам он хмыкнул. «Что вчера ели, то и было. Из сладкого ничего. А что, у нее диабет разве?» Девушка чертыхнулась, протерев лицо ладонью. Затем уставилась на мужа той несчастной. «Нет, у нее не было никогда». «Он и от стресса может, сами понимаете. А вообще, это наш шанс. Людей здесь и правда немного появляется в последнее время. Раньше толпами, а теперь... А демону еда каждый день нужна. На сегодня есть достойный кандидат». Саня мотнул головой в сторону палатки. «Ты че несешь, мразь?» Раскраснелся мужик, сжав кулаки. «Я быстрее тебя ему скормлю!» «Давай, если уверен в своих силах», — недвусмысленно обозначил Сет, глянув на Марю. «Вообще, сегодня в планах была она. Но раз уж так вышло, лучше отдать слабого. Демону ведь все равно понос или диабет, и ему все в еду сойдут». «А какой смысл-то? Если бы выигранное время хоть что-то давало. Мы же здесь просто прозябаем. Отсюда выхода нет. Какая разница, кого отдавать? Давай тебя!» «Разница в том, что я не дамся», — ухмыльнулся Саня. «Ладно, предлагаю поступить иначе. Пусть она решит, кто сегодня жертва». На этих словах парень указал на Марину, вытащив из кармана целлофановый пакетик с парой кусков рафинада. «Смотри, Маринка, выживаешь ты или она? Если она, то Сахарок ей муж скормит на твоих глазах. А если ты, то ты». «Кем ты себя возомнил, чтобы решать чужие судьбы?» Процедила Маря сквозь зубы и беспомощно осмотрелась среди остальных. «Что вы все, так и будете его слушать? Он же вас всех потом поочередно и скормит ему. Почему вы не можете поставить его на место? Я бы предпочла сдохнуть в пасти демона с чистой совестью, нежели поджать хвосты и гнить здесь, пытаясь продлить свое жалкое существование». Она шагнула к Сету, чуть ли не оскалившись. «Дай сахар». Мужчины у палаток замерли в тревожном ожидании, а друзья Сани так и не решились подать голос. Зато заговорил он, удивленно подняв брови. «То есть ты хочешь сохранить ей жизнь на денек-другой, а взамен отдать себя?» «Мне этот день ничего не сделает, а она еще нужна своему мужу». Холодным тоном отозвалась Марина, пусть голос ее и дрогнул, когда она глянула в сторону мужчины. «Смотри сама», — безразлично пожал плечами парень, вручив девушке пакетик с рафинадом. Она без промедлений направилась к палатке, чуть не влетев в нее. Лишние минуты терять было нельзя. Вместе с супругом женщины Марина затолкала ей в рот один раскрошенный сахарный кусок, стараясь не морщиться от смрада, стоявшего внутри. «Челюсть, держите ей, чтоб глотала», — выдохнула она, отведя взгляд. Когда дело было сделано, девушка покинула палатку, услышав от мужчины тихое «Спасибо», после чего Саня и Игорь взяли ее под руки и повели к поляне. Рядом с ними невзрачной тенью шел Коля, не решаясь глядеть ни на друзей, ни на Марину. «Иногда и один день может все изменить. На твоем месте я бы без раздумий отдал бы бабу», — поделился своим мнением Сет. «Да? И что же он мог изменить? Мы бы выбрались, или, может, ты бы не стал скармливать меня на следующий день? Ты не на моем месте, а я не на твоем, чтобы мыслить подобным образом. Но от чего ты вдруг так заговорил?» Не удержала Маря интерес. В это время они уже проходили вдвоем через кусты к поляне, и уже там Саня развернул девушку к себе, взяв за плечи. «Ты должна была закалить свой характер, пробудить в себе хладнокровие. Это бы помогло тебе в грядущей войне. Да и откуда тебе знать, что будет завтра? Может, завтра мы найдем выход, и нас тут уже не будет. Но ты об этом не узнаешь». Сет покачал головой и от души пихнул девушку в грудь. Она попятилась и рухнула на траву, тут же услышав приближающийся топот. Поднялась на ноги и глянула туда, откуда они пришли, увидев там Саню, а спереди к ней приближался демон, сотрясая землю массивными шагами, а вскоре она узрела и его самого, застыв на месте от ужаса. «Не скормит, но мало. Вкусно, еду принесли. Кушать! Кушать!» Исполин навис над ней, обдав ее лицо гнилостным, тухлым и теплым дыханием. Марина зажмурилась и съежилась, словно пыталась исчезнуть. Твердила себе как мантру, что это неизбежно, неизбежно, неизбежно. «Отойди от нее!» Девушка сначала не поняла, кого услышала, но нутром почувствовала, как колосс выпрямился и обернулся, после чего открыла глаза, увидев стоящего в десятке метров Джека. Маря часто заморгала, словно пыталась отогнать наваждение, но юноша никуда не девался. Разряд адреналина в момент окутал ее тело, заставив ее попятиться, лишь бы оказаться подальше от исчадия. «Лес кормит, но мало, мало...» Демон замолк, когда радужка глаз Джека вспыхнула ярко-оранжевым светом. Его силуэт окутало яркое зарево, а слух девушки прорезал ультразвук. Она невольно разомкнула губы, увидев, как все пространство за спиной юноши озарил свет, и на деревья тенью лег силуэт гигантских распускающихся крыльев. Двух пар крыльев. «Я сказал, не трогай ее!» Оскалился Джек, вскинув ладонь и напряг пальцы. Шапсукский бес застыл и расставил руки, будто его парализовало током. А спустя несколько секунд он задымился, его кожа начала тлеть. Он задрал голову и разразился душераздирающим воплем. Пальцы его изломались и застыли в неестественном положении. Грудную клетку разорвали ребра, топорщась раскрытым цветком. Шея с хрустом свернулась на 180, и на Марину уставился один глаз быка, в котором стремительно угасала жизнь. В итоге бес вспыхнул открытым огнем, окутавшим его свирепым вихрем. А стоило ему стихнуть, исчадие так и не шелохнулось, а спустя секунду на землю свалилось обгоревшее, переломанное туловище шапсукского дьявола. Джек прикрыл веки и погасил сияние, посмотрев на Марину. Девушка колебалась всего пару мгновений, а затем подорвалась и, чуть не спотыкаясь, кинулась к юноше, буквально вцепившись в него благодарным объятием. «Джек, как же ты вовремя! Спасибо!» Кротко отозвалась она и сильнее прижалась к его груди. Она и не думала, что увидит его снова. А он мало того, что пришел за ней, так еще и так вовремя. Снова спас. Маря вдохнула полной грудью и расплылась в глупой улыбке, посчитав, что парень пахнет чем-то светлым и невинным. «Милана сказала, что ты в опасности», — с легкой наивностью ответил он. А стоило ей отпрянуть, она несколько раз зажмурилась и не поверила своим глазам. Все цвета и краски мира вернулись, а Милана, оказавшаяся неподалеку, буквально вырвала ее из объятий юноши, прижав к себе. «Марька, как же я за тебя испугалась! На ровном месте тебя потеряла! Ты как, печенюшка?» Девушка вжалась в Милу, как в самого близкого человека, чуть не расплакавшись. Она уже прощалась с жизнью, но и думать не могла, что о ней будут так переживать. «Все в порядке. Джек подоспел вовремя. Миланка!» Маря ненадолго отпрянула, но лишь за тем, чтобы поцеловать подругу в щеку. «Не представляешь, как я рада тебя видеть. Вот как мне тебя благодарить, а?» «Не меня благодари, а его!» Она мотнула головой на Джека. «Я любому могу нервы вымотать, но чтобы с пользой...» «А это кто?» — сощурился юноша. И девушки, обернувшись, увидели двух парней, выходящих на поляну. Среди коих Марина узнала Игоря и Сета, Причем последний то и дело жмурился, держась за голову. «Туристы пропавшие. Ну, почти. Любители побродить по таким местам. Тоже застряли», — пояснила Маря, и ее вмиг озарило, будто ударило током. «За мной!» Она сорвалась с места, умчавшись вглубь леса, а за ней поспешили Джек и Милана. Марина затормозила у небольшой полянки и увидела, как около палатки мужчина баюкал на руках супругу. Она была жива. «Что с ней?» – непонимающе спросил юноша. «Болеет. Сахарный диабет. Видимо, ей плохо было. Сладкое еле нашли». Выдохнула Маря и скупо улыбнулась. «Все-таки не зря все это было». Джек осторожно опустился на одно колено и потянулся двумя пальцами к ее виску. Мужчина сначала напрягся, но Марина ему кивнула. Он коснулся ее и прикрыл глаза, скрыв сияние, после чего обратился к остальным, когда женщина облегченно выдохнула и обрела силы поднять веки. «У нее нет никаких болезней, ей что-то вкололи? Я просто развеял эффект». «Но как?» Хлопая ресницами, с приоткрытым ртом выдавил из себя мужчина, но был проигнорирован. Маря в мгновение нахмурилась и повернулась в сторону Сани и Игоря. В голове всплыло странное видение, где она видела его со шприцем в руке. «Вот сука!» Прошипела она, оскалившись. «Ублюдок! Мила! Это он ей вколол!» Милана без промедлений врезала в челюсть сначала одному парню, затем другому, свалив их с ног, и присела на корточки, схватив Сета за грудки, а вторую руку в виде острейшего лезвия приставила к его горлу, задав простой вопрос. «Зачем ты это сделал?» «Что? Что сделал?» «Бабе инсулин вколол. Зачем?» «Говорили, башку сниму. Поверь, мне это расплюнуть». «Да какой еще инсулин?» Взвыл Саня. Джек и сам встал, обратив внимание, как Марина недоуменно переглядывалась между парнями. Она только сейчас начала понимать, что ведет себя Сет не так, как 10 минут ранее. Да и откуда у диггеров инсулин? Тут она заметила кое-что еще, осмотревшись. «А где Коля? Этот, который позвал вас сюда?» Милана позволила Сане посмотреть на Марю, и он потупил взгляд, а за него ответил Игорь. «Откуда ты его знаешь? Он в первый день от демона не убежал, погиб. Не было тебя тогда еще?» «Не поняла. Он же был с нами. Хлеб мне еще с консервами дал, фингалом своим светил. Еще говорил мне... «Что ты?» Марина указала на Саню. «Какой-то не такой стал». «Может...» Сет поднял ладони в примирительном жесте. «Я и сойду за психа, но как только мы сюда попали, я ни хрена не помню вообще, кроме того, как Коляна демон раздавил». Повисла тишина, и Джек, переглядываясь между парнями, подошел к Сане, коснувшись его виска, после чего отпрянул. Он был одержим. «Да ну на!» Марина сглотнула и нервно хмыкнула, покачав головой. «Отсюда и уверенность, что никто ничего не сделает ему. Но где тогда демон? И кто это был вместо Коли?» Милана, потеряв интерес к перепуганному Сету, отстранилась, вернув руке прежний вид. Юноша приблизился к Игорю, притронувшись и к нему. Он уверен, что был с другом вдвоем. Неизвестно, кто был под личиной Коли, но он озаботился, чтобы ты не голодала. Джек посмотрел на Марю, хмуро сведя брови. «Ничего не понимаю. Реально, чертовщина какая-то. Что ж это я? С призраком, что ли, беседы вела?» Марина переглянулась между присутствующими и вздохнула. «И, кстати, сколько меня не было? Месяц?» «За месяц я бы себе все волосы выдрала, Марь», — буркнула Мила. «Второй день только как Джека докричалась, так и вытащили вас». «А как же тот?» «Милана мне об этом рассказала», — вмешался Джек. «И тот спасшийся мог сбежать как раз из-за того, что вовремя сообразил, что делать. Но тогда он преодолел разлом не только в пространстве, но и во времени». Поэтому так и получилось, что он пробыл там всего 10 минут, а вышел только спустя неделю. Лично я это вижу так. Это логично. На этих словах юноша поднял указательный палец, наивно улыбнувшись. Какие славные умозаключения. Марина улыбнулась в ответ, не отнимая от парня взгляда. Спасибо тебе еще раз, спаситель мой. Ты... «Лучший ангел!» Девушка подалась к нему и аккуратно чмокнула его в щеку. «Так, пойдем домой. Вы!» Милана осмотрела бывших пленников шапсукского беса. «Выходите на шапсукскую, оттуда вызывайте такси. Здесь ловить нехер. Джек, помнишь наш адрес?» Парень кивнул, положил ладони на плечи подругам, и спустя мгновение они исчезли, а до остальных дошел только порыв шквального ветра. «Чё-то я ни хрена не понимаю», — подал голос один из мужчин, почесал затылок и вскинул руками. «Чё это было? Мы свободны или чего? Цвета вроде прежние все». «Да вот и пойми, приперлись, все разворотили и свалили», — пожал плечами Игорь, недоверчиво покосившись на Сета. «А я-то думал, откуда ты жратву берешь? В принципе, жаловаться мне было не на что, но ты слышал? Одержим был. И чего теперь? На вилы меня поднять? Я будто виноват в этом. Пойдем уже». Саня нервно взъерошил волосы ладонью. «Я хочу просто вернуться домой. Давайте, собирайте манатки, какие есть, и валим». Через 5 минут все готовы были идти. Мужчины взвалили на себя руки жен, помогая их ослабшим телам устоять, и они двинулись в путь. На ту самую поляну первые вышли парни, нервно озираясь. «Ёб твою!» — тихо шикнул Сет, увидев то, что осталось от демона. Особенно бросилась в глаза развороченная грудная клетка. «Нормально его так!» Только вот, несмотря на то, что он смотрел на труп, который, как он подумал, мертвее некуда, тревога от чего-то не отступала. «Чисто в общем. Пошли!» — окликнул мужчин Сет, махнув рукой. «Выходите!» «Чё? Может, говядинки навернем? Его, в принципе, нормально зажарили». «Ты дурак, Сань!» — хмыкнул Игорь. «Да шучу я, шучу. Пойдем!» Все собрались, и Саня, сделав первые несколько шагов по тропе, встал как вкопанный. Из-за дерева, преградив им путь, вышел Коля. Сет серьезно напрягся, понимая причину витающего в воздухе напряжения. Выглядел парнишка вроде бы как обычно, но что-то в его взгляде было не так. «Это кто?» — поинтересовался один из мужчин. «Коля!» — заикнулся Игорь, утерев со лба липкую испарину. «Его демон в первый день задрал». «А вы далеко ли собрались, бродяги?» — весьма бодро отозвался Коля, встряхнул головой и попрыгал на месте, как бы разминаясь. «На поляне опасно, не забыли?» «Кто ты, сука, такой?» — вдруг вызверился Сет, шагнув навстречу Коляну. Тот весело усмехнулся, посмотрев на Саню, как на маленького, наивного ребенка. «Ха, что ж, давай знакомиться». На глазах группы его облик растаял, подобно миражу в пустыне. И теперь перед ними стоял статный мужчина с бородой, зачесанными назад волосами, в матерых штанах, рубашке с длинным рукавом, поверх которой идеально сидела черная жилетка. Пусть он и был не самым рослым, где-то 1.80 м, но на людей смотрел надменно, свысока, при этом держа руки за спиной. В глазах выживших разгорелся неподдельный ужас. Этот незнакомец внушал страх одним своим видом, пусть и выглядел, как абсолютно нормальный человек. «Тебе интересно, кто я?» «Рамиэль, рыцарь ада». «Мне скрывать нечего», — ухмыльнулся он, и Сет обратил внимание, как рядом с ним на земле раздулась пыль, словно от чьего-то тяжелого дыхания. По поляне прокатился глуховатый рык, а чистый лесной воздух разбавился смрадом разложения. «Я предупреждал, на поляне опасно», — добродушно улыбнулся Рамиэль, но тут же хмуро свел брови, указав на группу. «Взять их!» Огромная невидимая лапа с острыми когтями пробороздила почву. Сет и Игорь тут же рванули прочь со всех ног, а незримый для людей адский пес сорвался с места, бросившись на перепуганных мужчин и их жен. Рыцарь стоял неподвижно, с умиротворением наблюдая, как зверь с азартом рвал тела на части. Демон совершенно не переживал о парнях. Далеко не убегут. Взяв след однажды, адский пес никогда не забудет жертву и обязательно найдет, где бы она ни спряталась. Джек остался дома, пока Милана вышла на улицу под покровом ночи вместе с подругой. У ее автомобиля, который ей заботливо пригнали обратно, девушка посмотрела на нее. «Помнишь, о чем я в лесу еще поговорить хотела?» На этот вопрос Марина кивнула. «Так вот, это касается Джека». «Давай поговорим. Сейчас-то, думаю, нам ничего не помешает». Вздохнула Маря, подсознательно готовясь к чему-то не особо приятному. Мила протерла лицо ладонями, заговорив терпеливо и сдержанно. «Я рада, что ты спаслась и даже не пострадала там, безусловно. Но я вижу, как на тебя смотрит Джек, и вижу, как на него смотришь ты. У меня, если можно так выразиться, к тебе просьба. Не отвечай ему взаимностью. Отстрани его от себя, и все будет хорошо». Марина замерла и уставилась перед собой растерянным взглядом. Она это сейчас серьезно говорит? Судя по всему, да. «Это потому, что я человек? Слабая и безвольная? Я понимаю, что у тебя там со второй половинкой все туго. Но если я нравлюсь ему, мне что, на корню зарубить хоть что-то светлое в своей жизни? Милан, при всем уважении, но...» Маря плотно сжала губы и покачала головой. «Я не могу». «Дело не в тебе. Не в тебе, Марь. Ты всю жизнь жила среди людей. Тебе будет проще. Они все смертные, как и ты. Я такого больше не найду. Мне многие нравились, но я не могла позволить себе к ним приблизиться, потому что рано или поздно они умрут, а я нет. Просто пойми меня. Джек тебе не нужен. По крайней мере, если ты решишься, то он будет вынужден испытать то же, что и Шим, когда молод, горячая кровь, а жена уже с постели встать не может. Годы не те». «Ты ведь тоже была человеком, без сил и возможностей. И говоришь мне сейчас смотреть на смертных. Да меня всю жизнь от них воротит. В этом мире не осталось среди людей самого главного – любви. А я не хочу упустить шанс. Может, последний». Милана спокойно выслушала ее, покивала. «Пошли, прокатимся». Она забралась на водительское сиденье. Маря, не видя ничего зазорного, устроилась на пассажирском, тяжело выдохнув. Ехали долго. Вегас остался позади, но Мила не сбавляла скорости. Остановила автомобиль только посреди пустынного шоссе. Ни одной машины попутной, ни одной встречной. По щекам девушки скатились слезы, и она, держась за руль, процедила сквозь зубы: «Уходи». «Что, Милан? Марина растерянно посмотрела на подругу, сглотнув. «Ты меня гонишь?» «Даже!» Милана зажмурилась, стукнув себя по ноге. «На дружбу и этот мир я не променяю свое счастье. Выходи, больше повторять не буду». Марья тоскливо улыбнулась и скривила губы. «Вот так мужчины и рушат женскую дружбу. Удачи, подруга». Она нахмурилась и вышла из машины, хлопнув дверью. С визгом колес «Мустанг» сорвался с места и развернулся, умчавшись прочь. Потерянная, Марина села на обочину, смотря впереди себя и думая, а нужно ли оно ей было – держаться за Джека? Может, она для него и не значит ничего, а она себе все надумала? Он ведь пришел по зову Миланы. Да и Мила, закрутись у нее отношения с ним, она бы быстро позабыла о подруге. Так что, смысл жалеть? Два ненужных камня с плеч. Но что ей делать одной посреди пустыни? Хороший вопрос. Ответ пришел сам собой, когда рядом остановился черный тонированный внедорожник. Из салона вышли двое мужчин, пристально осматривая девушку. Она встала, растерянно хлопая ресницами, и услышала голос одного из них. «Выкинули киску. Пора прокатиться». Милана возвращалась домой, стараясь держать рассудок холодным, но слабо получалось, когда она вспоминала Марину. Особенно, как она смотрела ей вслед, словно брошенная кошка, больше не нужная хозяевам. Девушка пыталась утешить себя тем, что ее сохранность – это только наказ Шима, но и тут мимо. Это же наказ Шима. Нет, она не могла держать ее рядом вместе с Джеком. Он нужен ей, а не человеческой девчонке. И как она не понимает, что ей со смертным прожить жизнь проще, поскольку она сама смертная. В раздумьях прошел весь путь, и Милана, припарковав «Мустанг» у дома, направилась внутрь. Прошла на кухню, где ее должен был ждать Джек, но его там не было. Обход всего жилища также не принес результата, и Мила, выйдя за порог, потерянным взглядом уставилась на свой автомобиль. Двое мужчин, издевательски подманивая к себе Марину, не прекращали ухмыляться, нарочито медленно приближаясь. «Кис-кис, пойдем, ты еще кое-кому нужна». Из девушки вырвался тихий, огорченный стон. Не успела опомниться от одного кошмара, как к ней подкрадывается новый. «Я никуда не пойду», процедила она, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Конечно, конечно». «Ох, ёб». Один из них осекся, похлопал напарника по плечу, и они вдвоем подорвались к машине, погрузились в нее, и авто развернулось, умчавшись во свояси. Марья в недоумении выгнула бровь, не совсем понимая, что произошло, и услышала за спиной голос. «Ты была не права». Она тяжело сглотнула и обернулась, увидев в 5 метрах Джека. Шелковистые волосы трепал легкий ветер. От него разило опасностью, но она понимала. Только не для нее. Парень приблизился к ней, пристально глядя в глаза. «Я пришел не на зов Миланы, а потому что она сказала, что ты в опасности». «Ты слышал, как мы ругались?» Растерянно поинтересовалась Марина и поджала губы, услышав это откровение. «Я уже просто запуталась, но одно знаю, ты мне понравился». «Я иногда слышу твои мысли, но не подумай, мне это не нравится. Чувствую, будто без спроса лезу в чужую жизнь. Я учусь это контролировать, но, наверное...» Джек положил ладонь ей на талию, шагнув к ней. «Я тоже запутался. На этих словах он склонился и прильнул к губам Мари в чувственном, осторожном поцелуе.